Часть пятая. Лебедка, сварка, якорь. «Эй, Фишер! Фишер!» Он лежал на воде, широко раскинув руки, держа ремень подводного ружья. Его можно было бы принять за мертвеца, если б не дыхательная трубка. Отрешившись от всего, он ощущал даже мельчайший камешек под водой. И не шум прибоя, а лишь голос, прозвучавший, снова заставил его очнуться. «Фишер, пора уходить!» Опускалась ночь. Они находились в 6 милях от островка Ктаподия и пляжа Лия. Добравшись до песка, Фишер заметил, что внимание рыбака Грека привлекло его ружье для подводной охоты. Райфл Блюотер Элит. Да, полюбуйся. Гарпун может пронзить 2-метрового 300-килограммового тунца с 10 метров легко. Как погрузить разделочный нож в горшочек со сливками? «Отличный инструмент», — сказал Грек. «Да». «Фишер» по-немецки означает «рыбак», верно? По-гречески будет «псарос». Никакого ответа. «Зачем я его взял?» — подумал Грек, ударом о камень наказывая за ошибку более крупного из пойманных ими 2 осьминогов. И ни с того ни с сего вдруг спросил. «Слышал об убийствах?» Осьминог весил около 5 фунтов. Фишер взял его, перевернул, ухватил пальцами плоть головы и поднес ко рту, как будто собрался проглотить. «Они были парой и оба убиты», — продолжал Грек, не поняв шутки. «Неужели?» «Нашли под водой, но в 2 разных местах. Парня возле маяка Арменитис, девушку у пляжа Орнос. Ее привезли туда чуть ли не на глазах у всех. Или, может, наоборот. Обоих связал цепью, чтобы не всплыли. Это я в интернете прочитал. Не сошел с ума, да?» Они молча направились к лодке. При таком ветре и волнах в борт, чтобы выйти на Калафатис, надо брать курс на Делос. «Ты каждое лето сюда приезжаешь?» — спросил Грек, роясь в маленьком люке надувной лодки в поисках веревок. — В первый раз. — В самом деле? — А как узнала Ктаподии? Новички добираются только до Рени или, самое большое, до Траганиси, дальше не доходят. Зная, что рыбак ищет портативный холодильник, Фишер молча наблюдал за тем, как он копается в люке. Вся его добыча составила веревки и баллончик с краской, который он слегка встряхнул, прежде чем вернуть на место. «А это для чего?» Фишер наблюдал, молча. «Это же то, чем дети рисуют граффити в Афинах. И тот парень, что похоронил в море 2 тела». Рыбак запнулся. Слишком поздно. Фишер, не подавая виду, собрал маску и ласты и взял подводное ружье. Грек аккуратно положил баллончик с краской на место. «Ты видел...» Холодильник забыли на берегу. Фишер медленно подошел к нему, поднял и протянул Греку, глядя ему в глаза. Их взгляды встретились не более чем на секунду, но этого было достаточно. 2 осьминога отправились в холод. Обычно эта часть дня была для рыбака самой приятной, но сегодня над его головой нависла черная туча. «Es muss sein». Так и есть. Еще ничего не было решено, и возможен был любой исход. Грек с нервной улыбкой, но стараясь сохранять спокойствие, взялся за веревки. Фишер стоял над ним, готовый столкнуть лодку в воду. Секунды шли своим чередом. «Я использую аэрозольную краску для буёв», — сказал Фишер. И всё решилось. «На самом деле...» «Я хочу, чтобы тот, кто найдёт их, знал, почему они умерли». Грег побледнел. «Ладно, просто говори. Говори о чём-нибудь другом, о чём угодно другом». Но на ум приходили только убийства. Они были здесь вдвоем, одни на далеком островке. Его противником был человек с оружием, умеющий им пользоваться. Но рыбак все еще цеплялся за надежду. «Кто?» «Ты о ком?» Фишер улыбнулся. Время невинных расспросов прошло. Рыбак мысленно выругал себя. «Зачем я заговорил об убийствах? Это же не мое дело!» «Я не скажу ни слова», — он говорил так искренне, что ему не поверил бы только сумасшедший. Фишер не поверил. Он просто смотрел на него, сжимая ружье, оценивая условия охоты. Ключи от лодки были у него с собой. Весла Грек еще не опустил. Справа и слева от них вздымались скалы, и слева, похоже, виднелся проход. Шанс на спасение. Он посмотрел в ту сторону, как бы безмолвно направляя рыбака туда. Грек, который тоже просчитал все возможности, выпрыгнул из лодки и побежал к проходу. Фишер не торопился. Он знал, что противник только что совершил свою самую большую ошибку — покинул лодку. Времени предостаточно. Сегодняшний улов — 2 осьминога и 1 человек. Фишер аккуратно вложил гарпун в направляющую. Неподалеку на вершине холма стояла небольшая лачуга, где рыбак наверняка попытался бы спрятаться. 3 минуты спустя рыбак почувствовал, как его что-то ударило. Чтобы гарпун пробил плоть и большую берцовую кость и вышел с другой стороны? Нет, такое было невозможно. Пошевелив ногой, он почувствовал, что ее что-то держит. И только увидев линь гарпуна, впервые вскрикнул. Стоя за спиной у Грека, Фишер наблюдал за ним спокойными глазами. В больших крепких руках подводное ружье казалось игрушкой. «Я буду молчать. Пожалуйста, не убивай меня!» «Я ничего не скажу, я ничего не знаю, я не скажу ни слова, позволь мне жить!» «Я умею хранить секреты. Умоляю тебя, позволь мне жить!» Ветер, неистовствующий в угасающем свете дня, заглушал его слова. Словно уступая мольбе рыбака, Фишер сбросил линь. Волна облегчения подхватила Грека, нога горела. Он знал, что убегать не стоит, но все равно побежал. Не думая ни о благодарности, ни об извинениях, он хотел только одного — уйти с линии обстрела. Но Фишер уже перезарядил ружье. На этот раз стрела 3-миллиметрового калибра ушла без линии и поразила мышцы спины. Это было гораздо серьезнее, и боль полыхнула огнем. Обернувшись, Грек увидел тонкий кровавый след на опаленном солнцем кикладском валуне. Господи, на вылет! Сколько же еще их у него? Словно отвечая на этот невысказанный вопрос, Фишер медленно положил еще один гарпун на направляющую. «Не надо! Не делай этого! Незачем!» Теперь Грек бежал изо всех сил. Третий выстрел попал ему чуть ниже пояса, с расстояния 15 ярдов. На этот раз гарпун застрял в пупке. Рыбак схватился за живот, пытаясь унять боль. «Возможно», — сказал Фишер, но ветер заглушил его голос. Пройдя вперед, он подобрал упавшие на камни гарпуны. Что он хотел сказать этим «возможно»? Может быть, ему было жаль, что жертва умирает сейчас, лишая его удовольствия увидеть, как тело отреагирует на остальные выстрелы. Еще одна стрела, выпущенная с 8 ярдов, пробила живот и ушла в сумерки. Боль оглушила грека, язык во рту словно превратился в мокрый ком ваты. За что только и смог выдавить он. Это были его последние слова. Фишер уже связал веревкой его запястье и с силой дернул, как будто думал, что душу у мертвеца нужно вырывать самостоятельно. Следов крови не найдет никто, после дождя уж точно. Вернувшись к воде, он связал ноги жертвы другой толстой веревкой, повесил тяжелый якорь на поручень и отчалил. Тело грека дергалось, как упавший с водных лыж и запутавшийся в веревках неумеха турист. Небо потемнело. В такую погоду, при таком волнении, его никто не увидит, никто не вспомнит. В миле от берега дно резко, словно крутой склон холма, уходило вниз. Он размотал веревку, снял с поручня якорь, столкнул тело в воду и некоторое время наблюдал, как бледное лицо грека уходит ниже и ниже. «Наверное, пройдет минута, прежде чем он достигнет дна», — подумал Фишер. Всю эту минуту он ничего не делал и просто стоял неподвижно, думая о донных отложениях. Было уже 10 часов, когда Фишер привязал лодку к причалу под своим домом. Мельтеми стих. На этой стороне, от Ле до Ватиа-Лак-Када и дальше до Айос-Николауса, пустовали десятки причалов. Здесь Миконос ничем не отличался от других островов Эгейского моря, напоминавший замысловатую композицию из небольших бухточек и скрытых причалов с мозаикой из рассыпанных у берега лодок. Чьи это причалы, никто не знал и никто не спрашивал. Но накануне днем на якорной стоянке появилась серая лодка, и портовые власти начали задавать вопросы. Было понятно, что они еще вернутся, и тогда вопросов у них будет еще больше. Фишер достал из шкафчика баллончик с краской и положил в свою рыбацкую сумку, чтобы выбросить на свалке в Металлии. Но только после того, как попользуется им. Он закрыл за собой наружную дверь маленькой уединенной виллы, вынул наушники и включил музыку. Принес из кухни и расстелил на полу кулинарный пергамент, края которого закрепил скотчем. Из шкафа в спальне достал оставшиеся 4 прямоугольных буя, которые купил в Пирее, и, расставив их на пергаменте, аккуратно написал на каждом одно и то же слово — «free». Закончив, Фишер встряхнул баллончик в последний раз, проверить, сколько осталось краски. Потом выставил буи сушиться на широком низком мраморном столе в гостиной и засунул испачканный пергамент в пакет для мусора. Взял телефон, зашел в ее профиль в Инстаграме и провел там некоторое время, просматривая последние посты, сделанные чуть ранее на пляже Орнос. Хэштег «Миконос», хэштег «Perfect Summer», хэштег «Will». Примечание. «Perfect Summer» — «Идеальное лето». Конец примечания. На одном из снимков волосы у нее развивались, как огромный флаг, а фигура напоминала мачту, вызывавшую желание обнять ее покрепче. На другом она запечатлела неспокойное море, а на третьем была не одна. Что ж, в этом возрасте заполучить бойфренда уже само по себе почти завоевание. На пляже в Аграре в 8:08 вечера будет не так уж и трудно. Убедившись, что использует фальшивый профиль, Фишер нашел WhatsApp ее дружка. «Эй, ты на Миконосе? Мы только что из Нью-Йорка. Подумываем с подругой о танцах в городе. Что подскажешь? XOXOXO Сандра. Ответ последовал почти незамедлительно. «Собираемся вечером в бар с моей девушкой. Очень жаль. Может быть, в другой раз, Кев». «Верно, Кевин, в другой раз». Фишер разделся и отнес одежду на веранду постирать. Ветер спал. Он отбил и повесил сушиться обоих осьминогов, затем разобрал подводное ружье и тщательно промыл его, позаботившись, чтобы не осталось соли. Ночь была тиха и спокойна. Идеальная ночь для охоты. По узким улочкам Миконоса вокруг Матагианны неспешно струился разноцветный поток. Богатые греки шли наравне с бедняками, прибывшими на остров с одним рюкзаком. Туристы, местные, молодые арабки без паранджи, восточноевропейские девушки, их называли здесь Светланами. Все готовы ко всему. Американцев и китайцев встречалось немного, и узнать их было легко. Они арендовали мега-яхты и ради исполнения любого их желания трудились целые многонациональные экипажи. Французы предпочитали катамараны для плавания под парусом. Албанцы растягивались на взятых на прокат шезлонгах. Ливанцы выставляли на показ волосатую грудь под застегнутой на нижние пуговицы рубашкой. Их примеру следовали израильтяне. И безработные актеры, и торговцы барахлом. Все собирались на Миконосе в этом чудесном месте. После всех прошлых летних вакансий они могли шепнуть самим себе, как и любому, кто пожелал бы услышать. «Я здесь. Я это сделал». Фишеру сказать было нечего. Он шел уверенным, твердым шагом с каменным лицом, глядя прямо перед собой. Он промолчал, даже когда в него врезалась группа пьяных итальянцев. Дорого одетые женщины, мужчины со швейцарскими часами, все инстинктивно отступали в сторону, убирались с его пути. У него была цель, и он шел к ней напрямик. Маленькая Венеция, сердце Миконоса. Оторопь из-за бушующего моря, из-за разбивающихся о камни волн была тем первобытным чувством, из которого возникло все остальное, все, что пришло позже. Клубы, пляжи, прогулки под звездами. Вначале был только маленький бар и неукротимое море. Как они это переносят? Краем глаза он увидел Уиллу Кендалл, прогуливающуюся неподалеку, рука об руку с бойфрендом. Глаза ее сияли. «Я здесь, я это сделала». Сердце дрогнуло, сбившись с ритма. Сидя за стойкой бара напротив, он наблюдал за ними. Красивые, непобедимые, ликующие. Ни приятелей, ни родителей. Даже те, кто накануне оставил комменты к ее посту, были сейчас далеко. Кевин и Уилла. Наконец-то одни. Сидя за столиком, они не сводили друг с друга глаз, не замечая стоящей между ними бутылки с экзотической этикеткой. Не замечая вазы с цветами, которых они никогда не видели. Не замечая двух чудесных стеклянных блюд и греческого салата по-деревенски в прекрасной дизайнерской работы миске. Свежих помидоров, сочного лука, острой феты и нежных оливок. В воздухе между ними невидимо витала победа, которую они одержали, попав сюда, на этот греческий остров. Победа, благословенная их непоколебимой убежденностью. Это и есть любовь. Хотя Манос Ману пытался избежать этого, утренняя презентация привела к вечерней встрече. Первоначально предполагалось, что это будет ужин с командой, Но команда сократилась до Белоса и Хрисанфоса. Все остальные сотрудники полиции Миконоса вели наблюдение за подозреваемыми. Белос и Хрисанфос собирались присоединиться к ним, но только после Сувлаки в Матагиане. Примечание. Сувлаки. Мясо, приготовленное на мини-вертелах, с которых его обычно, но не обязательно, и едят. Один из наиболее популярных вариантов национального фастфуда. Конец примечания. Проспав весь день, Манос ужасно проголодался. «Хорошо провели день?» — спросил Белос, не притрагиваясь к еде. «Не хотелось вас беспокоить». Хрисанфос широко улыбнулся. «Вам, ребята, заняться нечем, да?» — спросил Манос. «Мы просто перекусим по-быстрому». «Есть проблемы? Не можете кого-то найти?» Два полицейских, онемев, уставились на Маноса, к нижней губе которого прилепилось немного цацики. Примечание. Цацики — греческий соус-закуска на основе йогурта с добавлением оливкового масла, чеснока и свежего огурца. Конец примечания. «Парень, должно быть, умирает с голоду», — решили они. «Ну, знаете, из тех 16. Есть вопросы?» Не зная, что ответить, Хрисанфос растерянно посмотрел на Белоса. «Из 10, — ответил Белос. «Я же говорил, нам не хватает людей. Мы выбрали 6 из вашего списка и добавили своих. Кроме того парня, с которым мы встречаемся после обеда, все остальные под наблюдением». «Наблюдением за подозреваемыми, но не за жертвами. Кто принял такое решение?» «В отношении жертв у нас есть только ваши догадки с именами. Уилл, Уилли, Уильям. С подозреваемыми ситуация другая. Мы получили электронное письмо из Интерпола». «Как?» — Манос едва не задохнулся и залпом допил свое пиво. «Как вы их отбирали?» 10 из них никакой опасности не представляют», — не без гордости ответил Хрисанфос. «У нас тоже есть свои методы». «Что же это за методы, черт возьми?» — раздраженно спросил Манос. Хрисанфос попытался успокоить его. «Босс, вы здесь в качестве консультанта. Так почему бы не прислушаться к моим советам? Не будем касаться жертв, но как вы выбрали 6 подозреваемых из списка в 16 человек? Я просто не понимаю». «Почему бы вам не рассказать нам о своей системе?» — предложил Белос, возвращая себе инициативу в разговоре. «Системе? Она управляет данными, эгографами». Примечание. Эгограф — вид динамического упорядочения информации о связях групп объектов. Конец примечания. «Они используются как логические центры и подключены к другим узлам. Узлы генерируют вероятности. Конечный результат системы — имена 16 подозреваемых. Мы еще не обработали всю имеющуюся информацию, а значит, ваш выбор абсолютно случайен. Это все равно, что вытягивать бумажки из шляпы. Любой из тех, чье имя осталось в шляпе, может быть убийцей с такой же степенью вероятности, что и тот, кого вы достали. Может быть, он прямо сейчас гуляет по городу, и выбранный им человек может умереть уже сегодня». «Босс, давайте поспокойнее». Белос глубоко вздохнул. Внутри у него все кипело. С каким удовольствием он свернул бы шею этому сопляку прямо здесь, у всех на глазах. Но затевать драку смысла нет. Пока что. «Просто расскажите нам о своих исследованиях». «Господи!» — вне себя от злости Манос обхватил голову руками. Подошедший официант поставил на их столик большое блюдо. Греческий салат по-деревенски. «Да», — подхватил Хрисанфос. «О том, что вы делаете?» Он тут же пожалел о сказанном, поймав хмурый взгляд Белоса. Но его слова сотворили маленькое чудо. Манос тут же оживился. Эти ученые помешанные. «Мы получаем данные, графы, социальные сети, интернет, телефоны. Назовем это просто навозной кучей, поскольку мы на самом деле не знаем, что ищем». «Полиция...» «Да, полиция знает все, а Интерпол — просто сборище идиотов, я в курсе. Итак, мы получаем всю эту мешанину данных. Например, взять хотя бы этот салат. Мы берем помидоры, берем оливки, ломтики феты, кусочки огурцов, кольца лука — все вместе. Прежде чем поместить данные в модель, в нашем примере в чашу, их нужно подготовить». «Рассортировать, помыть», — сказал Хрисанфос. «Вот и именно. Только вместо воды мы промываем наши ингредиенты с помощью алгоритма. Давайте просто назовем это математикой, алгеброй». «Прекрасно», — сказал Белос, наконец успокоившись. «Это даже я понимаю». «Теперь, когда все помыто, мы выкладываем ингредиенты в салатницу, в нашу модель. Если это блюдо с секциями, менажница, мы кладем помидоры в одно отделение, а лук в другое, понимаете? Это контролируемая модель. Если нет, тогда мы требуем от самой чаши, чтобы она распознала ингредиенты». «Чаша распознала». «Именно. Мы называем это выпуклой функцией. Ее график напоминает формой, кстати, именно чашу. И фрукт падает в нее с градиентным спуском». Примечание. Градиентный спуск — один из основных элементов построения алгоритмов обучения при анализе данных, основанный на вычислительном движении вдоль градиента, вектора, указывающего, в каком направлении тот или иной параметр изменяется с наиболее высокой скоростью. Конец примечания. Это обучение. Мы можем научить чашу отличать помидоры от огурцов. А потом Белос подцепил кусочек помидора со стоящего перед ним блюда. «Мы их едим». Хрисанфос помял в руках хрустящий ломтик хлеба. «Вот только нужны разные наборы помидоров, огурцов и оливок, чтобы убедиться, что модель работает. Помидоры для обучения, помидоры для тестирования и помидоры для валидации». «Много помидоров». Белос отвлекся, чтобы взглянуть на телефон. «Если этого не сделать, есть риск получить ложные результаты. То, что принято за помидор, окажется бататом». «В греческом салате ему определенно делать нечего». «А когда все помидоры окажутся помидорами?» — спросил Хрисанфос. Белос усмехнулся. «Ты получишь салат из помидоров». «Ну вот, вы все поняли», — воскликнул Манос. «Теперь вы специалисты по обработке данных. Если все сложится, у вас получится салат, состоящий ровно из 16 помидоров». Это заявление привлекло внимание стоящего неподалеку официанта. «Итак, где же преступник?» — продолжал Манос. «Как из тех 16 выбрать нужного?» Оба полицейских уставились на него, позабыв о еде. Манос так завелся, что его было слышно за соседними столиками. Белос объяснил официанту, что им не нужен салат из помидоров, тем более из 16 штук. Не дождавшись помощи, Манос сам ответил на собственный вопрос. «Вы начинаете весь процесс сначала, с уточненными данными. Это называется машинное обучение. вы снова моете помидоры и выкладываете их на новое блюдо с разделителями для сортировки. При этом дизайн должен быть простым, иначе все они выйдут одинаковыми. Подождите-ка, вмешался Хрисанфос. Есть хорошие вкусные помидоры, а других же за милю можно сказать, что они гнилые. «Мы выбрали гнилые», — сказал Белос, прикладываясь к пиву. «За ними и следим». Как раз в тот момент, когда все расслабились и начали получать удовольствие, пришло время уходить. Белос вполголоса говорил по телефону. Местные узнавали его даже в штатской одежде. «Чек, расплачусь позже». Он кивнул, договорившись с официантом, который теперь приближался с салатом из помидоров, ярким, как россыпь рубинов, украденных с пиратского корабля. «Очень вкусно!» — Манос погладил себя по животу. «Теперь я должен вам обед, парни». «Расплатишься прямо сейчас!» — немного рыкнул Белос. «Идешь с нами. Парень из твоего списка прибыл на Миконос. Один». Ребята думают, что он сейчас в городе, где-то на улице. Манусу стало немного не по себе. «Я ведь без оружия». «Я...» — пролепетал он. «Мне надо быть на свадьбе». «Твоего парня взяли в кольцо», — сказал Хрисанфос. «Ты в команде». «Но я же не следователь», — возразил Манус. «Может, и нет. Но в своих овощах ты разбираешься». Закончив с обедом, они осторожно, чтобы не задеть кого-нибудь и не пролить коктейли, вышли на платформу над самой водой. Море лежало перед ними, умиротворенное, сонное. Такие юные, такие милые в своей юной нескладности. Обоим едва за 25. Оба типичны даже в одежде. Кевин в бежевых бермудах и рубашке, словно говорящий «Я из лондонского Сити, я с Уолл-стрит». Изящный коричневый браслет в тон матерчатым эспадрильем завершал летний прикид, вполне соответствующий образу, выбранному Уиллой. Она была в светлом платье с открытой спиной, явно не собиралась в офис. На левом запястье похожий, но более замысловатый браслет. На лодыжке тонкая серебряная цепочка. Все здесь купалось в блаженстве, увенчанном чудесной музыкой. Она наклонилась поближе к Кевину, пытаясь привлечь его внимание. Тот не слышал ее, потому что не мог оторвать глаз от пары девушек, танцующих неподалеку, тесно прижавшись друг к дружке. «Они даже некрасивые». Но он не понял. «Что?» «Кев, они даже некрасивые!» — крикнула Уилла. На этот раз он услышал, как и одна из девушек. Задетая за живое, она повернулась к ним. В какой-то момент их глаза, ее и его, встретились и вспыхнули взаимным признанием. Шокированная случившимся, Уилла недоверчиво уставилась на него, но Кевин, как ни в чем не бывало, обнял ее за талию и увлек танцевать. Девушка повернулась к своей подруге. Некоторые могут смириться с таким отношением или, что еще хуже, вообще смириться с чем угодно. Уилла Кендалл к таковым не относилась. Замерев на какое-то время, Кевин этого даже не заметил, она затем поставила свой бокал и отвернулась. Пробиваясь сквозь плотную толпу, Уилла отталкивала кого-то и сама получала локтем в бок так, что спирало дыхание. «Он же предал меня!» «Но предал ли?» — спросила она себя. «Что такого сделал Кевин?» Уставился на двух девушек, далеко не уродин, которые нарочно выставляли себя на показ. «Я ведь ничего не имею против, что они просто... Пусть не выделываются и не заглядываются на чужого парня». Уилла вышла из бара. Пришло время преподать ему небольшой урок. А ведь это восхитительно — оказаться в полном одиночестве в этой чудесной стране. Ей в голову не приходило, какое это удовольствие — быть одной, без Кевина. Она вдруг ощутила на себе восхищенный взгляд. «Как приятно, когда на тебя смотрит незнакомец». Уилла инстинктивно выпрямилась, вытянув элегантную шею. «Видишь, я тоже так могу. Задержусь у того дверного проема, чтобы он смог догнать меня. Это просто...» К тому моменту, когда она снова подумала о Кевине и о том, почему разозлилась на него, было уже поздно. «Привет», — сказал незнакомец, и его голос прозвучал загадочным глуховатым рокотом из старого радиоприемника. «Привет», — ответила Уилла. «Я Ари». Вундеркинд из Интерпола проспал весь день с молчаливого позволения офицера Беллоса. В конце концов, свою работу мальчишка сделал. Появился на конференции с этими чокнутыми и дал понять всему миру, что необходимые меры приняты. Выиграть немного времени. Больше ему и не требовалось. Показать в первые 24 часа, что полиция Миконоса отнюдь не загорает. Шумиха в блогах немного уляжется, внимание к убийствам в сетях ослабнет, и вот тогда можно будет заняться настоящей полицейской работой. Проверить надувные лодки, катамараны, моторки, разобраться с якорями, цепями, лесками и буями. Пока сопливый гений из Интерпола похрапывал на кровати, Беллос пригласил двух агентов из столичного управления на рыбалку. Иметь их на своей стороне не помешает. Что касается списков Маноса Ману, то электронное письмо из штаб-квартиры Интерпола в Афинах подтвердило связь между определенными подозрительными аккаунтами в социальных сетях и проверенной информацией насчет их реальных пользователей. Но где люди, необходимые для такой работы? Капитан Панайотис спросил об этом строго неофициально, но тут же пожалел о собственной опрометчивости. «Этот чертов общий регламент по защите данных!» — проревел Беллос и с притворной улыбкой добавил. «Греция — законопослушная страна. Если б хреновы Афины выдали чертов ордер, мы могли бы задержать убийцу!» Афины действительно прислали пару человек, но формирование списка оставили на усмотрение Беллоса. Для вида он включил в него пару имен, указанных Маносом, и, помня о фиаско с Петросом, массажисткой из Сараглу, добыл кое-какую информацию еще о двух-трех типах. И вот теперь Беллос был готов поставить все на одного. «Сюда», — бросил он, закончив разговор по мобильному. Хрисанфас и Мана с гуськом последовали за ним. Ярдах в 20 по улице в веселой толпе стоял, покачиваясь, мужчина с бокалом в руке. И в нем самом, и в его странном танце определенно было что-то забавное. Белла снова достал телефон и показал фотографию чудака. «Нашел в Фейсбуке», — одними губами произнес он. «Но это не мой экземпляр», — сказал, нахмурившись, Манос. «Кому какое дело до твоего экземпляра?» «Он был в Пирее несколько дней назад и купил кое-какое оборудование в магазине морских принадлежностей», — прошептал Беллос. «Потом прибыл сюда, один. Мы уже пару дней ведем наблюдение за его комнатой». «Нет, это не он», — сказал Манос, расслабляясь. Откуда-то появилась девушка, и мужчина подошел, чтобы поговорить с ней. Полицейские машинально потянулись к оружию. «Приставать кому-то — не преступление», — сказал Манос, продолжая, тем не менее, наблюдать. Они немного поговорили. Девушка демонстративно посмотрела на часы, делая вид, что кого-то ищет. Затем она и подозреваемый направились в сторону порта. «Комнат не хватает», — хихикнул Хрисанфас. Манос почувствовал, как внутри у него все перевернулось. «Что, если я ошибаюсь?» Элегантно отступив в сторону, Белос и Хрисанфос избежали столкновения с парой пьяных парней. Манос прибавил шагу, стараясь не отставать. В голове крутился один вопрос. Что могло пойти не так с системой? Есть список из 16 человек. Он был уверен, что это окончательный пакет данных, даже несмотря на то, что ему пришлось вручную удалить тот, который появился на конференции по криминологии из-за сбоев в психометрии. Но ошибка могла быть вызвана тысячью других причин. Что-то перепуталось в исходных данных. Данные по Азии все еще отсутствовали. Мэй обещала получить их от Яндекса и Вичата, но ожидание затягивалось. Последовательности алгоритма K-средних, возможно, неверно определили часть информации как недостоверную, что обеспечило необнаруженные ошибки в регрессии, которая должна быть полностью контролируемой. Алгоритмы, приведшие к появлению имен пользователей, могли действовать не так, как нужно. То же самое и с алгоритмами, которые выполняли верификацию. Что угодно могло пойти не так. Возможно, Мэй допустила ошибку. Или ее допустил Янь, их коллега, который творил с математикой такое, чего никто не понимал. Возможно, как многие подозревали, даже сам Янь. Или, может быть, те самые балансировщики были отключены. В этой работе идеально функционировать должен был миллион элементов. В случае сбоя даже одного перестают работать все. Сюда. С ярких оживленных улиц с модными бутиками подозреваемый и девушка свернули в темный пустынный переулок. Беллос, который, похоже, только этого и ждал, вынул пистолет. Даже не оглянувшись, не убедившись, прикрывает ли его Хрисанфос и идет ли следом Манос, он поспешил за парочкой с оружием наготове. Последним подоспевший к месту действия Манос застал такую сцену. Бледный, как привидение подозреваемый, девушка с красным от испуга лицом, пытающаяся подтянуть спущенные трусы, и два вооруженных полицейских с пунцовыми от смущения физиономиями. Незаконный секс может быть, но никак не убийство. Однако просто уйти Беллос уже не мог. «Полиция! У нас есть вопросы! Нам нужны ответы!» — рявкнул он. Хрисанфос совершенно растерялся, увидев их испуганные лица, пытающиеся осмыслить это зрелище. Его самого, оружие, власти. Он перевел свой полный отчаяния взгляд на Маноса, который стоял подбоченясь в отдалении. «Не тот помидор», — пробормотал тот. После того, как прекратился разгул ветра и наступила оглушительная тишина, море напоминало светящееся черное зеркало. Нетерпеливо фыркая пеной, моторная лодка огибала остров Баос на скорости в 40 узлов. Уилла лежала на подушках у него за спиной. Исходя из того, что весила она никак не больше 120 фунтов, он рассчитал, что после коктейлей с кетамина и ксилозина девушка придет в себя не раньше, чем они доберутся до дома. Потом за дело возьмется экстази. И все равно времени было немного. Его пальцы сжимали обтянутой кожей руль. Ее же безвольно, как у куклы, лежали на диванчике скоростной моторки. В динамиках звучала электронная версия «La vie en rose». Примечание. «Жизнь в розовом цвете» — популярная песня, которую исполняли и исполняют множество известных певцов и музыкантов, начиная с Эдит Пиаф, являющейся автором слов к ней. Конец примечания. Ритмичная пульсация наполняла энергией. Вокруг хватало морских судов стоимостью в 20, 30, даже 100 миллионов. но их владельцы никогда не ощущали в себе такой силы. Их жизнь состояла из затяжных судебных процессов и надоевших жен, подсевших на наркотики сыновей и дочерей, клиентов, уходящих к другим поставщикам, банкиров и адвокатов, высасывающих из них деньги, кто сколько посмеет. У Фишера же была только одна обязанность — освободить эту девушку. Какой-то филиппинец, облокотившись на перила большого парохода, курил сигарету. Фишер помахал ему рукой, и тот ответил на приветствие. Наверное, завидует. Думает, вот, напоил девушку до потери сознания и везет домой. Тупица. «Где? Что происходит?» — голос Уиллы прозвучал, как щенячье поскуливание. Он снизил скорость. Бросить якорь можно будет минут через 20. «Все в порядке. Мы едем на вечеринку. Лучшую из всех, которую ты видела». «Кевин будет там?» — спросила она. «Конечно!» — он улыбнулся. «Будут все твои друзья». Этого оказалось достаточно. Уилла успокоилась. Коснувшись платья кончиками пальцев и убедившись, что оно на месте, она снова уснула, так ничего и не заметив. Он сбросил скорость, причалил и выключил двигатель. Потом перекинул ее через плечо и направился к дому. Она не очнулась, когда он погладил ее между ног и вдохнул ее запах. Не очнулась, когда он положил ее на широкий мраморный стол в гостиной. И только когда из потрескивающих динамиков полились звуки старой греческой песни «Томиноре тисавьес», она потянулась на столе, как котенок, пробуждаясь ото сна. «Где я?» Так много цвета в ночи. Тьма танцевала крошечными фигурками и гипсовыми ангелочками. Волны черного мрамора разбивались, превращаясь в выстраивающиеся рядами бузуки. Примечание. Бузуки. Греческий национальный струнный музыкальный инструмент. Конец примечания. За ними она увидела перевернутое лицо с улыбающимся ртом на лбу. Глазами там, где должен быть рот, и короткой, похожей на парик, бородкой. Она услышала кого-то. «Я устала». «Ты во сне, и поэтому здесь. Я твой сон». «Что... что мне нужно делать?» «Я хочу, чтобы ты открыла рот и пососала эту толстую соломинку. И когда я скажу, тебе нужно будет расслабиться, чтобы попробовать вкус, который я хочу тебе подарить». «Это шоколад?» «Я не могу сказать. Сама расскажешь мне». «Я сосу соломинку». «Видишь, какая она большая? Видишь, откуда она идет?» «Сосу». «Она идет прямо с неба, видишь? Втягивает саму жизнь. Ты даже можешь поймать ее. Подними руки. Хватай». «Я могу». «Поймай ее. Обними. Повернись всем телом. Вот так. Красиво и высоко. Я собираюсь влить в тебя немного жизни. Готова?» «Да». Фишер провел воображаемую линию от ствола вдоль траектории выстрела и нажал на спусковой крючок. Гарпун издал звук внутри тела. Неужели сломался? Возможно, придется вытащить его из ее открытого рта. Возможно, придется попробовать еще раз. Но нет, гарпун прошел через горло, грудную клетку, живот и таз. Он сделал все правильно. Или нет? Нужно проверить. Сделать идеальный выстрел — дело тонкое, требующее практики. Гарпун убил ее мгновенно, но едва не прошел насквозь. Кончик торчал из тела примерно в 5 сантиметрах от ануса. Он сидел достаточно глубоко, чтобы нельзя было вытащить гарпун обратно, но выступал не настолько сильно, чтобы можно было хорошенько ухватить его. «Ладно, и этого достаточно», — Фишер вздохнул. Кровь вытекала с обеих сторон. Из груди она поступала через горло в рот. Он приподнял запрокинутую голову и положил на мраморный стол. Кровь на лице беспокоила его больше. Он не хотел, чтобы оно было испачкано. Фишер перевернул тело спиной вверх, подставил ведро, чтобы выходящие из тела жидкости и твердые частицы попадали в него, и переключил внимание на гарпун. Вот так. Он привязал к нему тонкий металлический трос, обмотав для верности несколько раз, а затем прикрепил к блоку шкива электрической лебедки. Самое трудное было позади. Остался только пот от хорошей чистой работы. Он включил лебедку, но трос ослаб и свалился. Ничего страшного. Главное — сохранять спокойствие и дышать ровно. Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить глубоким вдохом через нос и точно рассчитанным выдохом через рот. Он снова прикрепил трос и снова нажал кнопку «Пуск». Лебедка ожила и заработала. Когда появился хвост гарпуна, Фишер в очередной раз подивился прочности тонкой металлической лески, этой детали, благодаря которой все работало должным образом. Люди обычно восхищаются не тем, чем надо. Например, своими видеороликами на YouTube. Они не понимают. Величайшие чудеса человек творит из материалов и вещей. Человек и есть материалы и вещи, которые он использует. Это тонкий гарпун и леска, то, из чего делаются мечты. Его мечты. Мечты о чудесном освобождении. Теперь Фишер прикрепил леску непосредственно к барабану лебедки. 2 поворота вручную и готово. Теперь от него требовалось нечто совершенно иное — терпение. Не допускать, чтобы цепь двигалась рывками. Терпение. Использовать наименьший из возможных калибров. Использовать качественную прочную цепь. Такую, какая была у него сейчас. Он тщательно прикрепил леску, идущую изо рта Уиллы, к почти такой же тонкой цепи и снова включил лебедку. Пошло легко. Главное — не торопиться, чтобы не возникла та же проблема, что и с Дженной, чтобы леска не порвалась. Терпение. Шаг за шагом. Мы не спешим. Мы все делаем медленно и аккуратно. Всегда. Мы потратим столько времени, сколько нам нужно. Уилле торопиться некуда. В ее распоряжении все время на свете. Она заслужила, чтобы ее освободили должным образом. Протянув цепь полностью, он прикрепил другую, увеличив диаметр всего на 1 единицу, и снова включил лебедку. В самом медленном режиме. Включил и с тревогой прислушивался, надеясь, что цепь не застрянет в кишечнике девушки, расширит костный проход и, наконец, выйдет наружу. 10 минут тревоги, страха и пота. И все это время Фишеру оставалось только повторять про себя: терпение, не спеши. Закончив этот этап, он прошел в другую комнату и нашел цепь следующего размера. Цвет значения не имел, только калибр и прочность. Еще через 2 часа, когда все будет закончено, эти цепи будут тщательно вымыты, смотаны и подготовлены к следующему использованию, к другому телу. Единственные цепи, которые он терял навсегда, это тяжелые 3-сантиметровые. К одному концу приваривался якорь, к другому, выходящему из раскрытого рта, буй с запечатленным на нем криком освобождения. Труд был нелегкий. В какие-то моменты лебедка барахлила, и Фишер ощущал себя Леонардо, пытающимся нанести легкий мазок толстой высохшей кистью. И все же он справился. На пике триумфа Фишер выпрямился и отступил. Пришло время сделать перерыв. Он прошел в ванную ополоснуть лицо. Посмотрел на себя в зеркало, погладил пальцами щеки. Высунул свой широкий язык. Никто не справился бы с этим лучше. Снова потер щеки, теперь уже сильнее. Этого не должно быть. Не должно быть. Но что-то все-таки было. Вырвать свои глаза. Проглотить. В конце концов он заставил себя ополоснуть лицо и вытереть слезы полотенцем. Работа еще не закончена. А она всегда на первом месте. Да и времени в его распоряжении не так уж много. Приближался рассвет, и его ждала еще одна цепь. Силы были на исходе. Пришло опустошение, ноги дрожали от слабости. Он встал перед ней, глядя на собственное отражение во внутренностях крови, дерьме и слизи, вытекающих у нее изо рта, из заднего прохода и раны, оставленной гарпуном. «Ты будешь красивой. Я сделаю тебя красивой. Прости меня». Фишер прикрепил к лебедке 3-сантиметровую цепь. Убедился, что рот Уиллы широко открыт, и он не сломает ей зубы. Протянуть цепь вручную не получилось. Она застряла в грудине. Значит, без лебедки не обойтись. Он включил ее, но даже со своей мощностью в 300 ватт та запнулась, попав на кость. Выходя через задний проход, цепь тащила с собой кусочки плоти. Сколько же работы впереди! Протянуть цепь, припаять якорь, прикрепить к другому концу буй, вымыть тело, разложить все так, чтобы сумка для виндсерфинга застегнулась, вымыть с отбеливателем мраморный стол, сесть в лодку, выйти в море и сбросить тело. Она будет ждать его, когда он вернется. И вот-вот забрежет рассвет. А что, если не получится? Фишер присел на корточки, задумался. Вокруг него по полу растекалась кровь. Ноги дрожали. Хотелось есть. Но он знал, что должен держаться, как и все мы. Нет ничего, кроме полосы для разбега и нескольких дружеских улыбок в небе. Вот почему мы здесь. Чтобы освободиться. 10 утра. Час, когда на квадратный ярд Миконоса приходится столько же света, сколько на самые яркие участки нашей Солнечной системы. Поднимается ветер. Но прежде чем Мельтеми наберет силу, остров наполняется резкими тенями. Фишер смотрит на свою, допивая 4-й за утро кофе. Усталый, но счастливый. Моторка у причала. В доме чисто, нигде ни пятнышка. Уилла свободна. В его преисполненной радости душе царит мир и покой. Он счастлив. И ждет женщину. Счастлив, потому что она его не подводит. Она и сейчас вовремя, в шикарной одежде и набитой машине. Паркуется, выходит, сверкает улыбкой. Она не видит его глаз, не замечает его ночную работу. Когда она подходит ближе, Фишер сразу же заключает ее в объятия, чтобы скрыть сделанное. «Ты проснулся?» Ее голос доходит до него через ее мягкие волнистые волосы. «Лена Сидерис», — шутливо и укоризной говорит он. Ему нравится произносить ее имя с фальшивым греческим акцентом. «Не просто проснулся. Я влюблен».